впоследствии на машинах другого класса и на дорогах другого качества я доводил скорость до 200 км в час, но такого ощущения быстрой езды не испытывал. Камил порой боялся ездить со мной, а Ира не боялась. Я долго обходился без прав и долго не попадался. Первому милиционеру, который меня в конце концов остановил, я соврал, что права забыл дома, а вообще я профессиональный шофер. Показал только что вышедшую отдельной книжкой повесть «Мы здесь живем». Ткнул пальцем в строчку, где было написано «Я ехал на своем самосвале». Милиционер, разумеется, не мог подумать, что автор врет. Вранье. Кто же напечатает? За свою доверчивость милиционер эту книжку ценой в 14 копеек получил в подарок и автора отпустил. Книжка выручала меня несколько раз, пока я не сдал на права. Считая, что с правами могу ездить, как хочу, я в первый же день после их получения не заметил на Киевском шоссе знака ограничения скорости, разогнался и был остановлен милиционером, который решил тут же изъять у меня новенькие корочки. Когда книжка на него не подействовала, я неуверенно объявил ему, что являюсь автором песни «Космонавтов». Тут он преобразился, засиял, заулыбался, сказал, что он эту песню поет в самодеятельности, после чего и книжку принял с благодарностью, и меня отпустил. Страдания души и плоти. Покупка машины, как ни странно, способствовала примирению Икрамова со мной. Ему было очень удобно иметь под рукой безотказного шофера. Тем временем я познакомился с Тендряковым. Я встретил его в Новом мире и подружился с ним и его молодой женой Наташей Осмоловой, без посредничества Икрамова. Мы стали общаться впятером. Тендряковы жили без выезда на даче в Красной Пахре. Добираться туда без машины было сложно. Камил не упускал случая воспользоваться мною как водителем, а я охотно соглашался, поскольку это помогало мне почти не расставаться с Ирой. А в городе мы тем более виделись. Лишь с небольшими паузами. Днем на моей тайной квартире, а вечером у них дома. Я своей влюбленности в Иру не скрывал. И, наверное, все, кто был тому свидетелем, это видели, включая самого Камила, но он почему-то на это никак не реагировал. Тогда, когда мы ехали к Любанскому, я мечтал, чтобы это случилось между нами хотя бы один раз. Один раз и все. Один этот раз останется у меня в памяти, и достаточно. Но потом был второй, третий, 300-й раз. И все было мало, мало, мало. Я приезжал на Пятую Парковую на Запорожце. Она на такси. Ее редкие и небольшие опоздания вызывали мое беспокойство, иногда даже паническое. А вдруг Камил все узнал и запер ее в квартире? А вдруг она опомнилась, разлюбила меня и вообще не придет? Она все-таки каждый раз опять появлялась. Но мне этих встреч было мало, и вечера я проводил у них двоих, где мы предавались невинному разврату, игре в дурака. Все-таки Икрамов мне был тоже нужен. Во мне боролись противоречивые чувства. Я любил его как друга, ненавидел как соперника, испытывал угрызение совести и злился на то, что он не проявляет ни малейшей подозрительности. Мне казалось, что он все видит и замечает, но его такое положение дел почему-то устраивает. Прав ли я был в своих предположениях, не знаю. Но так мне казалось. Твардовский убрал в комнате и оставил записку. Начало лета 1963 года. Валентина с детьми уехала в деревню. Я жил один, и порядка в комнате, конечно, не поддерживал. Уходил из дома рано, возвращался поздно. Однажды пришел, перед тем крепко выпив, пришел, смотрю. Комната чисто убрана. На столе две бутылки пива и записка от Твардовского. Будучи в помутненном сознании, я воспринял эту ситуацию так. Приходил Твардовский с пивом, не дождавшись, убрал в комнате, оставил записку. Проснувшись, вспомнил вчерашнее и подумал — допился. Открыл глаза и теперь уже по-настоящему удивился. В комнате было чисто. Пиво стояло на столе, и записка лежала там же. Чудо объяснилось просто. Ко мне приходила моя сестра, купила пиво, убрала в комнате и, не удержалась, распечатала пришедшее по почте письмо. Письмо было от читателя Твардовскому. Восторженное, по поводу «хочу быть честным». Твардовский переслал его мне с очень благожелательной припиской. Я в ответ написал А.Т. что-то самоуничижительное. Вот, мол, получил, не мог поверить своим глазам, что он лично мне пишет, и что-то еще в этом духе. Письмо мое его, видимо, покоробило. И при первой встрече он поинтересовался, а в чем дело? Почему письмо старшего литератора младшему кажется мне чем-то особенным? Я был смущен. И в самом деле мог бы быть сдержанней. Письмо-то я, как и многое другое, потерял, но мой ответ у жены А.Т. не затерялся. Марье Илларионовне мой текст очень понравился. Через несколько лет после смерти А.Т. она написала мне, что тронута моей преданностью Александру Трифоновичу и предлагает написать о нем воспоминания. Для воспоминаний я тогда еще не созрел, а степень моей преданности она преувеличила. Я к тому времени уже дошел до мысли, что писатель, который серьезно относится к себе и своему делу, не может и не должен быть предан другому писателю. По молодости он может сбегать за бутылкой водки, но служить должен только себе и своему делу. Побуждая меня к написанию воспоминаний, Марья Илларионовна, наверное, предполагала, что образ Твардовского получится у меня однозначно положительным, но в моей памяти он был не совсем таким. Безусловно, со знаком «плюс». Крупный поэт, очень незаурядная личность, удачливая и трагическая, истинный книгачей, с хорошим музыкальным слухом, с замечательно образным языком, не только в стихах, а просто в жизни. Часто очаровательный собеседник. Но все-таки ко времени получения этого письма от Марьи Илларионовны мое отношение к Твардовскому было совсем не то, что раньше. Восторг молодости прошел, а трезвый взгляд многого не принимал. Я не понимал, почему литературное творчество должно считаться служением государству. Не понимал почтения А.Т. к знакам внимания, оказываемым литературе и литераторам высшей властью. Его собственного уважения к чинам, орденам, правительственным почестям и привилегиям. Я ко всему этому относился с равнодушием, даже с презрением, и мне трудно было понять, как это все может занимать столь крупного поэта. Личные обиды тоже играли свою роль, хотя они были не совсем личными. А мне говорили «автомобиль». Свою главную книгу я задумал в 58-м году, а писать начал в 63-м. Очень скоро понял, что этот замысел заведет меня далеко. В надежде легализовать его, я уже на начальной стадии заключил с Новым миром договор на роман «Жизнь солдата Ивана Чонкина». В заявке немного схитрил, сообщив, что собираюсь написать роман о простом солдате, прошедшем всю войну и дошедшем до Берлина. Схитрил, но не соврал. Сюжет был задуман именно таким, каким он вышел. А то, что образ солдата получится у меня не вполне совпадающий с хрестоматийно-советским, так этого я никому не обязан был сообщать. Если бы я с самого начала сказал, что моим героем будет нелепый, маленький, кривоногий и лопоухий солдат, не видать бы мне договора. Но он был со мной заключен, и я получил аванс, весьма, впрочем, скромный. В то же время главное денежное поступление было у меня от Мосфильма, где купили сценарий «Хочу быть честным». Там я получил денег примерно в 10 раз больше, чем в «Новом мире», после чего купил себе тот самый «Запорожец». Подъехал на нем к «Новому миру», поставил его под окном отдела прозы и показал Асе Берзер. Когда показывал в комнату, неслышно вошел заместитель Твардовского Алексей Лешка Кондратович. Он обычно в отдел прозы входил тихо и, потолкавшись среди других, также тихо уходил, и непонятно было, зачем приходил. Посмотрев в окно на мою машину, Лешка спросил, сколько она стоит. поздравил меня с покупкой и ушел. На другой день, опять заехав в редакцию, я узнал, что Лешка по поводу моей покупки поднял большой шум, выраженный тем соображением, что мы Войновичу помогаем, а он покупает автомобили. Я был сильно обескуражен. Во-первых, я думал, что они мне не помогают, а платят заслуженный мною гонорар. Во-вторых, я купил всего-навсего «Запорожец» один, и то не новый. В-третьих, не на их деньги. А если бы даже и на их, то какое их дело, на что я эти деньги потратил? Я порывался вернуть им договор вместе с авансом, но Ася меня отговорила. Между тем Кондратович продолжал меня осуждать. Его дурацкая точка зрения была вскоре разделена другими членами редколлегии, включая Твардовского, ездившего на «Волге» со сменными шоферами. Кстати, на «Волгах» собственных ездили и многие авторы, тот же Тендряков, Юрий Бондарев и другие. Но они считались иного ранга. Их попрекать никто не смел. Как-то, уезжая на юг, я оставил «Запорожец» в Красной Пахре на даче у Тендрякова. Однажды Твардовский, живший по соседству, зашел к Володе опохмелиться после вчерашнего, и когда случайно возникла речь обо мне, стал меня ругать, повторяя обвинение Кондратовича, что вот, мол, они мне помогают, а я покупаю автомобили. Через некоторое время провожаемый хозяином А.Т. заметил в углу участка транспортное средство, которого он, кажется, до того еще близко не видывал. «Что это?» — спросил он. «Машина Войновича», — сказал Тендряков.